Глава 10. Земляника созрела к середине июня, и теперь каждый вечер проводились встречи, на которых подавалась земляника с мороженым. К концу месяца Мэри устроила такую встречу для 70 гостей. Она также пригласила молодежь города на прощальный обед в честь Роберта и его друга, уезжающего вместе с ним в Экстер. Авраам должен съездить на короткий срок в Чикаго, и Мэри предложила ему взять с собой Уильяма. Через несколько дней Уильям писал другу: «Этот город — прекрасное место. Я и отец побывали вечером в двух театрах. Я и отец живем в приятной маленькой комнате. На умывальнике стоят два кувшина, самый маленький для меня, самый большой для отца. На кувшинах лежат полотенца, маленькое для меня, большое для отца. У нас две кроватки в комнате, самая маленькая для меня, самая большая для отца. У нас два умывальных тазика, самый маленький для меня, самый большой для отца. Погода в городе прекрасная». Тад был в восторге от письма, заставляя Мэри перечитывать его, пока не запомнил его наизусть. В июле чета Линкольн вместе с Логанами, Дюбуа и другими официальными лицами штата была приглашена осмотреть и оценить имущество Центральной Иллинойской железной дороги и в этих целях проехать по всей линии в личном вагоне, таком, в каком ездили сенатор и миссис Дуглас во время избирательной кампании. 14 июля, день выезда, оказался самым знойным за все лето. Они были обвешаны саквояжами, сумками, корзинками. Каждый день они проезжали один город за другим, на ночь их помещали в гостиницу, иногда постели были жесткими, а пища невкусной. Но Мэри была в восторге от увиденного ею. Любезничала с железнодорожными служащими, заявляя им, что поездка по железной дороге – самое приятное удовольствие в мире. После возвращения в Спрингфилд Авраам поддерживал политический котел в состоянии кипения, рассылал письма республиканским лидерам других штатов, советуя: «В каждом местечке мы должны присматриваться, видеть дальше своего носа и уж во всяком случае не говорить ничего по вопросам, которые могут вызвать расхождение. Главная задача в том, чтобы консолидировать конфликтующие элементы в рядах противников рабства. Все, что ведет к разногласиям, вражде и расколу, плохо». Не дремал и их друг Дуглас. Он только что завершил бурное турне по Огайо. И ведущие республиканцы этого штата просили Авраама приехать и ответить ему в Цинциннати, Дайтоне, Колумбусе. Огайо был крайне важным штатом. Если он перейдет к демократам на местных выборах 1859 года, то тогда мало надежды на победу республиканцев в 1860 году. Авраам не хотел ехать в соседний штат. Людям это не нравится, а их недовольство ведет к поражению. «Но в данном случае это неверно, Авраам», — возражала Мэри. «Они специально пригласили тебя. Огайо — восточный штат. Будет ли это добрым предзнаменованием, если они обратятся к Западу и попросят Сакера выступить в роли выразителя мнений их партии?» Она сделала паузу. «К тому же, после того, как ты взял с собой Уилли в Чикаго, мы обязаны прокатить Тада. Мальчик только и мечтает пожить в гостинице с двумя маленькими кувшинами на стойке умывальника». Это разрешило спор. Линкольны вновь отправились в путешествие по железной дороге. Их знакомый в Колумбусе провез их по столице, а затем показал ярмарку округа Франклина. Они возвратились в гостиницу к обеду, и в 2 часа Авраам произнес речь с восточного балкона правительственного дома штата. В самом начале он вызвал смех своим замечанием. «Сам гигант был здесь недавно». И громкие аплодисменты, когда обратился к аудитории с вопросом: «Итак, что такое народный суверенитет Дугласа? В принципе, это не что иное, как обязательство не вмешиваться, если один решил сделать другого рабом. На следующий день он выступал в Дайтоне, где они задержались для пересадки с одного поезда на другой. В Цинциннати их встретила группа энтузиастов с колясками и сопровождала как почетный эскорт. В глазах Мэри зажглась озорная искорка. Ведь именно в Цинциннати так бесславно обошли Авраама в судебном иске о жатках. Они выпили чай, предоставленный в их распоряжение гостиной, затем с балкона ювелирной лавки Кинсли, выходившей на перекресток 5-й стрит и Маркет-Плейс, Авраам выступил перед населением города и окрестностей. На следующее утро в 11 часов в их дверь постучали. Вошел Гибсон Харрис. Он женился и процветал как адвокат в Цинциннати, но для Мэри он по-прежнему казался очаровательным молодым парнем, каким 13 лет назад принес ей конверт с деньгами из конторы Авраама. Они поговорили о компании 1860 года. Гибсон заметил: «Кажется, мой отец может стать доподлинным пророком. Помните, он говорил, что нам придется пройти гражданскую войну, чтобы сохранить союз? Мы неуклонно приближаемся к войне, не правда ли, мистер Линкольн?» Мэри всматривалась в лицо Авраама. Если будет выдвинута его кандидатура и его изберут, не явится ли это сигналом к расколу и кровопролитию? А если будет выбран Стефан Дуглас, будет ли это означать избавление от раскола, вооруженной схватки? Таков ли выбор страны? За кого голосовал бы ее отец? Она напряженно ждала ответа Авраама. Он долго формулировал в уме свои мысли, а затем заговорил спокойным голосом, как бы беседуя сам с собой. Многие сторонники Союза весьма опасаются, что победа республиканцев развалит Союз. Почему? Разве республиканцы заявляли, что они против Союза? Ничего подобного. Южане заявляют, что если черные республиканцы изберут президента, то они не потерпят этого, они взорвут Союз. Это их поступок, не наш. Чтобы оправдать его, они будут вынуждены доказать, что наша политика дала им повод для такого отчаянного шага. В состоянии ли они сделать это? Когда они предпримут попытку, то обнаружат, что наша политика является именно той, которой следовали люди, создавшие Союз. Действительно, считают ли они себя вправе разрушить правительство? Если считают, то допускают безрассудство, и более разумные люди не могут им подчиниться и не подчиняться. Если мы изберем президента в соответствии с Конституцией, а они на основании этого попытаются развалить Союз, то наш долг разделаться с ними. Мы надеемся и верим, что нигде большинство не станет действовать так, что потребовались бы крайние меры. Она облегченно вздохнула. Авраам принял решение добиваться выдвижения своей кандидатуры, исходя из убеждения разумного человека, что законные выборы не поведут к незаконному мятежу. Она глубоко уважала его суждение. Она может быть спокойной. Норман Джуд, руководивший компанией Авраама в 1858 году, направлялся в Нью-Йорк на заседание Национального комитета республиканцев. Он посетил Линкольна, чтобы разъяснить ему свою стратегию. «Главная цель этого заседания – определить место и время конвента», – сообщил он. «Авраам, какое время, по твоему мнению, лучше?» «Он должен быть проведен, несомненно, после Чарльстонской пляски демократов». «Согласен. Сьюарт, Чейз, Камерон и другие, имеющие лучшие шансы, будут стараться провести решение о созыве конвента в их штатах. Я притворюсь простодушным и скажу, поскольку Иллинойс не имеет кандидата, почему бы не выбрать нейтральную почву и не провести конвент в Чикаго?» На следующее утро из Айовы пришло письмо с сообщением. часть делегации Айовы поддержит вашу кандидатуру на пост президента, и все мы поддержим вас как вице-президента. Кажется, я могу быть избран вице-президентом и таким образом попасть в Сенат, прокомментировал Авраам. У тебя не тот характер, чтобы сидеть на помосте, объявляя парламентские решения, и при этом без права голоса, ответила Мэри. Но было бы чудесно стукнуть молотком и сказать: «Сенатор Дуглас, вы и ваш суверенитет поселенцев вне повестки дня». Ее глаза вспыхнули. Единственный способ заставить замолчать Стефана Дугласа, нанести ему поражение. Если ты не можешь получить первое место, ты не получишь и второго. Они продолжали свое путешествие. Авраам привез ее в Сент-Луис, где она провела неделю, посещая родственников, а он отправился в Канзас, приехал туда в тот самый день, когда по решению правительства Виргинии был казнен Джон Браун за его нападение на Харперс Ферри, при котором погибло около 17 его сторонников, и которое было истолковано южанами как восстание аболиционистов. Джон Браун, 1800-1859 годы. Борец за освобождение негров в Соединенных Штатах Америки. В 1859 году поднял восстание с целью уничтожения рабства. Перед казнью он написал пророческие слова: «Я, Джон Браун, теперь совершенно уверен, что преступления этой греховной страны не могут быть искуплены иначе, как кровью». Политический разум канзасцев был на грани срыва. Задача Авраама состояла в том, чтобы убедить их, что республиканцы не аболиционисты, что они не одобряют насильственные действия Джона Брауна. Мэри провела чудесную неделю в доме судьи Джона Ричардсона, а в это время Авраам колесил в двуколке по сырым и заиндевевшим прериям, выступая перед горстками людей в столовых гостиниц. Они возвратились в Спрингфилд, и Авраам устроился перед пылающим камином, отогреваясь после холодов Канзаса, и вернулся к написанию автобиографии, о которой просил еще год назад их друг. Мэри была огорчена, получив из рук Авраама тощую рукопись. Не мало ли, Авраам? Ну, немного по той причине, как я полагаю, что совершил мало. Я хочу быть скромным. Мне известно, что скромность считается добродетелью, но не мог бы ты хотя бы на крошечку возвысить себя? В канун Нового года она проснулась рано, озабоченная подготовкой приема. Войдя в гостиную, чтобы наполнить серебряные блюда конфетами, миндалем, бразильскими орехами и фундуком, она выглянула в окно и увидела Авраама. Он ходил с дочкой Смита, сидевшей на его левом плече, взад и вперед по дощатому переходу, соединявшему их дом с домом Смита. Он обдумывал речь, которую должен был произнести по приглашению в феврале в известной церкви Генри Уорд Бичера в Бруклине, в Нью-Йорке. Она пошла на кухню, чтобы приготовить традиционные устрицы, как вдруг услышала звук дверного колокольчика. Открыв дверь, она увидела своего кузена Логана. Он был закутан в мешковатое огромное пальто, и его седые волосы торчали, словно замороженные. «Я видел Авраама, прогуливающимся с ребенком», — заметил он. «Он что, обдумывает свою речь в Нью-Йорке?» «Надеюсь, скоро кончит. Миссис Смит уже беспокоится, что ребенок так долго находится на холоде». «Мэри, я не могу говорить с Авраамом о Билли Герндоне. Я не люблю его не меньше, чем ты. Но кто-то должен остановить его. Это может сделать лишь Авраам». Она уставилась на кузена. «Остановить в чем, Логан?» «В попытке вызвать разрыв между Норманом Джудом и Авраамом. Он выдвигает обвинение, будто Джуд фальшивил перед Авраамом в прошлом году. Вел за его спиной маневры в пользу избрания Трамбула и собирается вновь нас провести. Герндон утверждает, что Джуд поддерживает движение меньшинства, за избрание Лаймена, и в итоге его деятельности на съезде Трамбл установит свой контроль над делегацией. Но Джуд уехал в Нью-Йорк, чтобы добиться проведения конвента в Иллинойсе и таким образом обеспечить Аврааму поддержку на месте. Зачем мистер Герндон делает все это? Логан прищурил глаза. Моя догадка — ревность. Он думает, что именно он должен руководить компанией Авраама. Он уже спровоцировал брожение в кругах местных республиканцев. «Так нельзя начинать Новый год», — бросила она. Мэри насела на Авраама, едва он успел войти в дом через заднее крыльцо. Он внимательно выслушал обвинение и ответил. «Джуд действительно голосовал за Трамбула против меня. И хотя я сотню раз повторял, что в этом нет никакой обиды для меня, факт остается фактом. Я не могу людей заставить замолчать. Я всемерно старался, чтобы прошлое было забыто. Тогда как твой очаровательный партнер с таким же успехом действует в другом направлении? Авраам, ты должен заставить его прекратить происки. Прямо сейчас? На улице здорово холодно. Не так уж холодно, если гулял с ребенком Смита целый час. Хочу, чтобы наш Новый год начался по-хорошему». Возвратившись, он сказал ей. Билли рассказал, что он не делал такого и никогда не будет делать. К полудню в доме было полно друзей и политических сторонников Авраама из окрестных поселков. Мэри облачилась в поплиновое платье, отделанное парижским бархатом приглушенного розового цвета с редким золотым рисунком. Счастливый день наполнил ее весельем и энергией. После детского праздника по случаю девятилетия Уильяма с участием 60 мальчиков и девочек она думала, что не выдержит новой вечеринки, но прием в политических целях был совершенно иным. Два последних вечера перед отъездом в Нью-Йорк Авраам играл в шахматы с судьей Сэмюэлем Триттом, которого он приглашал к себе. Во время игры он тихо и однообразно насвистывал «Диксиленд», к чему Трит, очевидно, привык, встречаясь с Авраамом в аптеке Малвина. Авраам играл механически, редко нападая, сосредоточиваясь на защите. Он вновь и вновь обдумывал свою речь в Нью-Йорке, взвешивая каждую ее строку, определял, прощупывая вероятные эмоции, проверяя доходчивость суждения, упрощая текст, хотя вся речь была уже написана. Забавным было то, вспоминала Мэри, что эта речь была единственной, которую он написал не по заметкам на клочках бумаги, извлекая их из своей шляпы, а по памяти, после обдумывания, в течение нескольких месяцев. Она как бы сама собой раскручивалась из его сознания.